Мира Айрон. Рассказ «Письмо от Деда Мороза». Данька и Васька стояли в толпе, не обращая внимания на мороз, который беспощадно щипал их за носы и щеки, забирался под теплые зимние куртки. Оставалась неделя до Нового года, и сегодня в микрорайоне, где жили Данька и Васька, открывался новый торговый центр. Мама Даньки, Светлана, сегодня на смене, а бабушка, точнее прабабушка, Зоя, думает, что Данька у Васьки дома, и мальчики играют в компьютерные игры под присмотром старшего брата Васьки. У мальчиков уже начались зимние каникулы, они бы и играли, но увидели в окно Васькиной комнаты, как к новому торговому центру подъехал микроавтобус, из которого вышли Дед Мороз и Снегурочка. Достали огромную охапку воздушных шаров и аппаратуру. Вскоре заиграла музыка, и к торговому центру потянулся народ. Конечно, любопытство одержало победу над желанием поиграть в компьютере. Через 5 минут щуплые фигурки 9-летних пацанов уже маячили в толпе у торгового центра. Парням удалось ухватить по шарику. Потом была викторина, после которой началась лотерея. Мальчики уже собирались уйти, когда Снегурочка объявила в микрофон хрипловатым голосом: «А теперь сладкие сюрпризы всем ребятам!» Что тут началось? Как известно, на халяву и уксус сладкий, потому в качестве ребят сразу оказались многие достаточно взрослые люди. Но Дед Мороз контролировал ситуацию, и блестящие пакеты с конфетами давал только в руки детям. Данька и Васька были оттеснены толпой и оказались около Деда Мороза, когда толпа рассосалась почти полностью. Пакет с конфетами у Деда Мороза остался один, последний. «Вижу, вы, ребята, дружные. Не поссоритесь из-за мешка конфет. Поделитесь все честно», — басом сказал Дед Мороз. Его добрые голубые глаза внимательно смотрели на мальчишек из-под кустистых белых бровей. «Не переживай, дедушка, разделим по-честному», — ответил бойкий Васька. «Спасибо, дедушка». «Спасибо», — улыбнулся и Данька. Друзья развернулись и уже хотели бежать домой, чтобы в тепле заняться дележом конфет, но в этот момент вновь раздался голос Деда Мороза. «Мальчики, подождите!» Ребята остановились и удивленно воззрились на Деда Мороза. Неужели им повезло и случайно обнаружился второй пакет с конфетами? Однако Дед Мороз держал в руке обычный почтовый конверт. «Ребята, дел у меня сейчас очень много. Снегурочка помогает, но все равно не всегда справляемся. Письмо у меня тут для одного хорошего человека, а я не успеваю доставить. Очень важное письмо. Поможете, мальчики, передадите». Васька замялся, а Данька шагнул вперед и протянул руку. «Конечно, поможем, дедушка». «Вот спасибо, внучок. Это очень, очень важное письмо, и передать его нужно срочно. Сделаешь?» «Обязательно». «А ты сам-то мне письмо отправил?» Данька замялся. В этом году он впервые не стал писать письмо. Вот уже 3 года, с тех пор, как научился грамоте, он отправлял письма в Великий Устюг и просил об одном и том же. Однако желание не исполнялось. Дед Мороз проницательно посмотрел смущенное лицо мальчишки и положил на плечо Даньки руку в рукавице. Рука оказалась большой и неожиданно теплой. «Все, о чем ты просил, исполнится!» «Спасибо, дедушка!» — кивнул Данька. Дед Мороз видел, мальчишка не верит. «Улица Хрустальная, дом 7, Трофимову Алексею Михайловичу», — прочитал Даня. Васька тоже читал, рассматривая конверт из-за плеча друга. Обычный почтовый конверт, на иллюстрации изображена еловая лапа с блестящими новогодними шарами. В верхнем левом углу обратный адрес — резиденция Деда Мороза, город Великий Устюг, Вологодская область, Россия. «Давай откроем, посмотрим. Впервые такое вижу, чтобы письмо было не Деду Морозу, а от него самого!» — с восторгом заговорил Васька. «Ты что, чужие письма читать нельзя, так мама всегда говорит. И баба Зоя тоже. Интересно, где эта улица Хрустальная? Впервые слышу». «Пойдем в магазин, тут холодно. Я в телефоне карту посмотрю». Васька потянул Даню за рукав. У Васьки новый крутой телефон, чего в нем только нет. Ему родители на день рождения подарили. У Дани телефон совсем старый, мама отдала свой. Сенсор почти не работает, позвонить можно, и только. Оказалось, улица Хрустальная находится совсем недалеко, в двух кварталах. За новой детской поликлиникой активно разрастался частный сектор, потому названия были новые и незнакомые. «Ладно, я домой, а ты как хочешь», — Васька шмыгнул носом. «Мне родители не разрешают ходить чужим людям. Неохота как-то перед Новым годом ссориться с родаками». «Ладно, один пойду. Дед Мороз сказал, что письмо очень срочно нужно передать. Пока». «А конфеты-то?» — крикнул вслед Васька. Таня вернулся, взял из пакета горсть конфет, сунул в карман куртки, отдал свой шарик Ваське и заспешил по улице. Надо успеть, пока темнеть не начало, а то бабушка будет ругать его. Улица Хрустальная оказалась почти сразу за забором поликлиники. Начиналась улица с новенькой часовни, которую Даня видел и раньше, просто не знал названия улицы. Домов было немного, все достаточно новые. Вот и дом 7. Высокий светлый забор, деревянная резная вывеска с адресом. На всех домах типовые, синие вывески. А тут такая красота! Этот факт Даню приободрил. Не могут в доме с такой вывеской жить нехорошие люди. Ворота были приоткрыты, но Данька позвонил. Подождал минуты две, позвонил снова. Стоять на морозе было не очень-то приятно. Приоткрыл ворота и заглянул в просторный двор. Странно. Ни собаки, ни собачьей конуры. Даня вошел во двор, и его взгляду открылся довольно большой одноэтажный дом, обшитый светлой древесиной. Видимо, дом был совсем новый, потому что запах свежего дерева кружил голову. Чуть поодаль располагалась небольшая светлая баня, а за ней, видимо, огород. Но самое главное, что удивило Даньку, на современных окнах со стеклопакетами были резные наличники. Он такие наличники видел только в деревне, когда они с бабой Зоей ездили к ее сестре Дусе. Двери в сене были тоже открыты, но вокруг ни души. Даньке вдруг стало страшновато, однако он утешал себя тем, что Дед Мороз не мог его обмануть. Да, желание не исполняет, но ведь это не так просто. У Даньки желание очень большое и трудное, видимо, но обманывать-то Дед Мороз точно не может. Даня зашел в сени, а потом толкнул двери в комнаты. Он сразу понял, что очутился в просторной кухне. Тут стояли новенькая электроплита, стиральная машина, микроволновка, чайник, большой деревянный стол и резные табуреты. Очень вкусно пахло деревом. Данька повел носом, но потом вдруг скрикнул и отскочил к двери. На полу лежал огромный человек в толстом светлом свитере, джинсах и ботинках на тракторной подошве. Молодой светловолосый мужчина лежал так, будто спит. Сначала Даньку очень испугало то, что вместо левой руки у мужчины был металлический протез. Но потом Данька вспомнил, что в их школе есть мальчик с таким вот протезом, и ничего удивительного не происходит. Всякое бывает в жизни. У каждого свои радости и свои беды. На столе стояли две пустые бутылки белого стекла и стакан. Больше ничего. «Дяденька!» позвал Данька дрожащим голосом. «Мне нужен Алексей Михайлович Трофимов. Это вы?» Мужчина лежал без движения. Даньке опять стало страшно. Вдруг дяденька-то не живой. Мальчик осторожно подошел и присмотрелся. Грудь мужчины вздымалась. Даня заглянул во все комнаты. В доме было пусто. Из мебели кровать, стол, стулья, диван и большой шкаф. Вся мебель красивая, резная. В углу одной из комнат инструменты и недоделанная детская кроватка. На стене той комнаты, где диван, висит большой телевизор. Никого. Вернувшись в кухню, Даня присел около мужчины и потряс того за плечо. «Дяденька, проснитесь! Почему вы лежите на полу? Дяденька, у меня для вас письмо!» Даня понял, что дело плохо. Нужно звонить маме, а значит, придется все ей объяснять. И ему попадет. Может, все же удастся убедить маму, что он пошел сюда только из-за Деда Мороза. Не верится, конечно, что мама устроит такое объяснение. Но вдруг... Через 20 минут приехала скорая помощь. А еще через 5 минут прибежала испуганная мама. Ей пришлось отпроситься с работы ненадолго. Она работала медсестрой в стационаре, в хирургическом отделении. Неподалеку от детской поликлиники располагалась большая медсанчасть. Светлана ощупала сына, заглянула в его лицо и разревелась в голос, обнимая Даньку. «Мам, ну ты что?» – бормотал он испуганно. «Мам, не плачь, а то я тоже буду плакать. Ты хоть понимаешь, что с тобой могло случиться? Сколько раз я тебе говорила? Никуда, никогда, ни с кем! Я не могу следить за тобой круглосуточно, сын, иначе мы с голоду умрем. Потому надо самому соображать. Тебе 9 лет, ты не маленький. И бабушку обманул, она думает, что ты у Васи». «Мам, я обещаю, я клятвенно клянусь, чтоб я сдох». «Еще что скажешь?» «Честно, мам, я знаю, я мужчина в доме. Просто Дед Мороз очень просил письмо передать». Светлана махнула рукой, вытирая слезы. В это время фельдшер и медбрат под руки вывели из дома того самого мужчину, который лежал на полу. Глаза у него были полузакрыты, ноги почти не слушались. «Отздоровила!» — весело заговорил медбрат. «Такого на носилках не поднять!» «Что с ним?» Светлана подошла к машине скорой помощи, смотрела, как мужчину укладывают на кушетку. «Куда повезете?» «Сильная интоксикация. Вовремя пацанова обнаружил. Еще немного, и все. Кони бы двинул». Медбрату было по-прежнему весело. «Ну а как иначе с такой работой?» «Стационар. Гастроэнтерологию повезем. Там и невролог рядом, в соседнем крыле». «Хорошо», кивнула Светлана. «Я в том же здании работаю, только на другом этаже. Мы дом закроем, я ключи принесу ему потом, когда очухается». Света с Даней закрыли дом и ворота, быстро пошли домой. Передав Даньку с рук на руки бабушке, Света вернулась на дежурство, а Зоя Ивановна весь вечер выносила мозг правнуку. Утром, захватив с собой письмо, Даня пошел встречать маму с работы. Она позвонила вчера вечером, сказала, что спасенный Даней мужчина окончательно пришел в себя, опасность миновала. Ему промыли желудок, сделали капельницу. Мама узнала, что пациент — это и есть тот самый Трофимов Алексей Михайлович, который нужен Даньке. Алексей открыл глаза и тут же снова закрыл. Свет вломился прямо в затылок, в висках застучало. Он несколько раз глубоко вздохнул, преодолевая подступившую тошноту. Его не оставляло ощущение, что рядом с кроватью кто-то сидит. Но кто-то может сидеть, ведь Настя бросила его, уехала. Медленно открыв глаза, Алексей осторожно огляделся и понял, что он не дома, а в больничной палате. Рядом с кроватью, на которой он лежит, сидит молодая темноволосая женщина. Прямые гладкие волосы убраны в хвост. Серьезные карие глаза строго смотрят из-под красивых бровей. «Вы врач? Что со мной?» «Нет, я не врач. Я медсестра, но не отсюда. Мой сын вчера вас обнаружил, лежащим на полу в вашем доме. Я сейчас ухожу домой после дежурства. Вот, ключи вам принесла. Мы с сыном закрыли дом, когда вас скорая забрала». «Спасибо. Можно воды?» «Да, конечно». Света вышла в коридор и вскоре принесла воду из кулера. Алексей выпил воду, лег на подушку, прикрыл глаза. «Еще раз спасибо. Меня Алексеем зовут». «Знаю. Скоро проверяла документы, которые были в вашей куртке. Паспорт, полис и права. Все тут, в тумбочке». «А вас как зовут? И как ваш сын оказался в моем доме?» «Меня зовут Светлана Викторовна, а сын сам расскажет все. Он в коридоре ждет, изнывает от нетерпения. У него для вас есть какое-то письмо». «Письмо? Для меня? Странно. Мне, как тому полковнику, никто не пишет обычно. А как вас спустили ко мне?» «Я работаю здесь медсестрой в хирургии. Простите за бестактный вопрос. А что у вас с левой рукой? Почему протез?» «Врожденная аномалия развития. Потому меня когда-то мать и оставила в роддоме. И никто не усыновил потом. Так и жил один, вечным бобылем, пока не встретил Настю. Мечтал на ней жениться, продал комнату, взял ссуду, дом для нас построил. Правая-то рука у меня есть. Да, и левой, только ниже локтя нет. И протез хороший, функциональный. Я ведь и столяр, и плотник. Работаю в частной фирме, делаю мебель на заказ. А Настя нашла другого себе. Здорового, так и сказала. Уехала с ним неделю назад. Я неделю держался, а вчера не смог больше. Такая тоска. Знаете, я ведь не пью совсем. Вчера две бутылки водки купил и выпил. Забыться хотелось. Так, чтобы насовсем. Извините, пожалуйста, что я вам все это говорю. У вас глаза добрые. А мне не хочется, чтобы вы думали, будто я какой-то там. Я не такой. Я вижу, Алексей Михайлович. И дом ваш видела. Света внимательно смотрела в серые глаза Алексея. Руки у вас золотые и настоящий талант. Иной человек с двумя здоровыми руками ничего не может, кроме как пакостить. Все у вас будет хорошо. Завтра-послезавтра вас отпустят. Я сына сейчас позову, ладно? Да, конечно. Спасибо, что выслушали. И за то, что не осуждаете. Кивнув, Света вышла в коридор, а через полминуты в палатку вошел Даня. Ну, здравствуй, спаситель. Улыбнулся Алексей худенькому, темноволосому мальчику с огромными карими глазами. Сразу видно, что родственник Светланы. Одно лицо. «Здравствуйте». Даня скромно сел на край стула, стоявшего около кровати. «У меня письмо для вас от Деда Мороза». «Что?» — опять улыбнулся Алексей. «Ты меня разыгрываешь, наверное». «Нет», — серьезно покачал головой мальчик. Мы с Васькой ходили на открытие торгового центра. Потом Дед Мороз начал раздавать конфеты, и нам достался последний пакет, один на двоих. А Дед Мороз дал мне письмо и попросил передать вам. Вот. Даня протянул Алексею конверт. Тот прочитал адрес, задумчиво покрутил конверт в руках. А тебя как зовут, спаситель? Даниил. Можно Даня? Давай, Даня, посмотрим, что за письмо ты мне принес. Алексей разорвал конверт. Даня наблюдал за каждым его движением. Было очень интересно, что же там за письмо? В конверте оказалась старая новогодняя открытка, такая, какие были в советские времена. На картинке заяц, медведь и еж украшали елку в лесу. Открытка была пустая, не подписанная. Все интереснее. Но все равно спасибо, Даня. Ведь если бы не эта открытка, я бы был уже не жилец. Потому оставлю ее на память, чтобы на глупости больше не тянуло. Хорошо, я пойду. Маме нужно отдыхать, она сутки была на смене. До свидания. Даня хотел встать. Подожди, Даня, еще минуточку. Вы далеко живете с мамой? Нет, тут чуть больше одной остановки. Около парка культуры живем. С мамой и бабушкой, то есть прабабушкой. Баба Зоя — мамина бабушка, она маму растила. Мамин папа утонул, а мамина мама вышла замуж и уехала на север. Маму оставила бабе Зое. Даже не приезжала. «А где твой отец?» «У меня нет отца», — лицо мальчика напряглось. «Мама говорит, что нет. А баба Зоя рассказала, что был. Но он этот, кобель женатый, маму обманул. Мама не знала, что он женатый. Совсем молодая была. Ей сейчас 28, а мне 9. Я в третьем классе учусь». «А ты Деду Морозу письмо написал, Даня?» «Нет». Мальчик серьезно покачал головой. «Я 3 раза писал. Просил у Деда Мороза, чтобы у меня появился папа, как у всех. А то в классе ребята меня без отцовщины дразнят. Сироткой называют. А еще я просил сестренку маленькую. А мама говорит, мы так с голоду умрем. Втроем еле-еле концы с концами сводим. Вот я и не стал больше письмо писать. Зачем? Все равно ничего не сбудется. Ладно, мне пора». «Спасибо тебе, Даня». Алексей протянул правую руку для рукопожатия. «Ты настоящий мужчина. Твоей маме и бабе Зое очень повезло. Зови меня просто, дядя Леша». «Спасибо, дядя Леша. Мама всегда говорит, что я у них один мужчина. Вся надежда на меня». Даня кивнул, и вскоре его щуплая фигурка скрылась в коридоре. Алексей лежал, глядя в потолок. Из уголков глаз вытекли 2 прозрачные слезы и упали на казенную подушку. Вечером 31 декабря Светлана с бабушкой делали в кухне зимний салат и селедку под шубой. запекали в духовке курицу с картошкой. В холодильнике ждала своего часа маленькая зеленая баночка с икрой. Даже бутылку детского шампанского купили для Даньки. В подъезде раздавались шум и топот ног, веселые голоса соседей и их гостей. За окном взлетали первые салюты и фейерверки от самых нетерпеливых. Даня в комнате смотрел традиционный новогодний фильм «Один дома». Посреди единственной комнаты, в которой они жили втроем, стоял старый разобранный стол. Было около 9 часов вечера, когда раздался звонок в двери. Удивленная Светлана приникла к глазку. Они никого не ждали. «Кто там?» — строго спросила она, глядя в глазок на высокого человека в костюме Деда Мороза. «Дед Мороз, открой, хозяюшка!» — раздался из-за двери специальный Дед Морозовский бас. «Не бойся, Светлана Викторовна, я только поздравлю вас с Даней и Зоей Ивановной, и дальше пойду». Посомневавшись, Света решила, что это какой-то сюрприз от профсоюза. Может, ей, как одинокой матери, решили сделать подарок. Осторожно приоткрыв двери, она сказала тихо: «Я не заказывала Деда Мороза. Наверное, вы ошиблись». Напрасно она осторожничала. Любопытный Данька уже был в прихожей и выглядывал из-за спины матери на незваного гостя. «Нет, не ошибся. Даня, Светлана Викторовна и Зоя Ивановна здесь живут?» «Здесь», — подала голос бабушка, которая тоже вышла в тесную прихожую. «Света, что же ты в дверях держишь занятого человека? Приглашай в дом». Дед Мороз в красном костюме и с мешком на плече занял почти всю прихожую. Хозяевам пришлось потесниться в сторону комнаты. «Проходи, дедушка!» — улыбнулся Даня, а Света подумала, что ничему ребенка жизнь не учит. Святая простота. Весь нее. Даня видел, что это другой Дед Мороз, не тот, который был неделю назад у торгового центра. У того костюм был темнее, морщины на лице, брови мохнатые, а этот будто моложе и выше ростом, чем тот. Еще у этого под шубой джинсы, а вместо валенок — ботинки на тракторной подошве, которые он снял у двери. Где-то Даня видел такие ботинки недавно. Может, ты вспомнил бы, где, но сейчас было не до того. Очень уж интересный гость пожаловал. «Вижу, вы все к празднику готовы», — басом заговорил Дед Мороз, глядя на Светлану. Она была сегодня в красивом синем платье, волосы распустила по плечам, подкрасилась. Настоящая красавица. «Все нарядные и очень красивые. Даже не знаю, с кого начать, кому первому подарок вручать». «Да, не, конечно». Впервые улыбнулась Светлана, и Дед Мороз, вновь засмотревшись на нее, опять чуть не забыл о подарках. «Так, что тут у нас? У нас тут телефон и мешок конфет. Это для Даниила». Дед Мороз протянул Дане плоскую голубую коробку и огромный яркий пакет со сладостями. Светлана и бабушка охнули. «Вот это подарок! Но откуда?» «Дальше это у нас для Зои Ивановны. Тоже телефон и шкатулка с секретом». «Ой, да ты что!» Бабушка замахала руками. «Мне 80 скоро. Какой телефон?» «Придется освоить. Сейчас век информационных технологий. Нужно идти в ногу со временем. У всех бабушек сейчас есть телефоны». «А шкатулка-то какая? Да чего красивая?» Бабушка покачала головой и вдруг расплакалась, вытирая слезы передником, который так и не успела снять. «А это Светлане». Дед Мороз опять завис на несколько секунд, явно любуясь молодой женщиной. «Телефон и духи». Телефон оказался такой же, как у всех, в плоской голубой коробочке. А духи самые настоящие, французские. Света такие только в специализированных магазинах видела, но даже в руках не держала никогда. Она очарованно смотрела на яркую коробочку. «Вот и все. Все подарки раздал, вроде никого не обидел». Дед Мороз сказал это обычным голосом, не басом, приятным голосом, принадлежащим явно еще молодому мужчине. Свернул мешок. «Пора мне». «А ты больше никому не пойдешь, дедушка? Мешок-то пустой», — удивился Даня. «А я уже всех обошел», — нашелся с ответом Дед Мороз. «Так, может, погостишь у нас? Или тебя дома ждут?» Хитро спросила Зоя Ивановна, которая начала что-то понимать. «Нет, не ждут», — покачал головой Дед Мороз. «Я один живу. Даже внучки, Снегурочки у меня нет». «Так оставайся, дедушка!» Даня заглянул в лицо гостя. Он смотрел на Светлану, кажется, ожидая приглашения от нее. «Ну, раз все просят...» Светлана вдруг узнала его и покраснела. «Алексей Михайлович, оставайтесь. Мы и ужин приготовили». Даня осторожно взял Дед Мороза за левую руку, спрятанную в большой рукавице, заглянул в лицо. «Дядя Леша, это ты, что ли?» «Я, Даня». Голос Дед Мороза немного осел от волнения. Алексей снял шапку с париком, отклеил бороду и усы. «Ух ты, как здорово! Спасибо тебе за настоящий праздник, дядя Леша!» «Ну вот и замечательно!» Бабушка решила взять инициативу в свои руки, потому что Светлана и Алексей явно робели. «Пусть мужчины кино пока смотрят, а мы, Света, пойдем с тобой доделывать салаты и бутерброды». «Я дом построил и даже детскую начал делать там», — говорил Алексей, когда время перевалило далеко за полночь. «Места всем нам хватит, и Зое Ивановне. Место хорошее, все рядом. Даня мечтает об отце и о сестренке, а я мечтаю о семье, чтобы было ради кого жить, о ком заботиться. Если моя рука не смущает тебя, Света...» «Алексей, вот если еще раз подобное скажешь, разговора не получится у нас. Я разве похожа на такую?» «Нет. Потому-то ты мне сразу так понравилась. И сына ты прекрасного воспитала, настоящего мужчину. Соглашайтесь, пожалуйста. Я готов усыновить Даню. Очень бы этого хотел». «Я согласен», — сонно отозвался Даня. Он давно клевал носом, но спать не ложился категорически. После 12 он нашел под елкой машину на дистанционном управлении, и теперь ему было совсем не до сна. Столько подарков, надо же все изучить как следует. «Если Даня согласен, то я не против», — улыбнулась Света и провела рукой по светлым волосам Алексея. «Тем более, и мне очень хочется дочку маленькую, Дедушка Мороз». «Обещаю, Света, будет тебе дочка и еще один сынок», — улыбался в ответ бывший Дед Мороз. «Твое желание — закон для меня». Дед Мороз Алексей сдержал все обещания. Женился на Свете, усыновил Даню, перевез всю семью в дом на улице Хрустальной. Через год у Дани появилась маленькая сестренка Милана, а еще через 2 года — братик Ярослав.